Глава 70. Характер Петрарки и его венчание. Трибун Риенци восстанавливает свободу Рима и его управление. Его добродетели и пороки, его изгнание и смерть. Возвращение пап из Авиньона. Великий западный раскол. Объединение католической церкви. Последняя борьба римлян за свободу. Римские статуты. Окончательная организация папских владений. 1304-1590 годы нашей эры. По понятиям нашего времени, Петрарка был итальянский поэт, воспевавший Лауру и любовь. Восхищаясь гармонией его тосканских рифм, Италия признает, или вернее обожает в его лице отца своей лирической поэзии. А те, в ком сильны любовные страсти, повторяют его стихи или по меньшей мере произносят его имя с действительным или притворным восторгом. Каковы бы ни были личные вкусы чужеземца, его слабое и поверхностное знакомство с итальянским языком заставляет его смиренно преклоняться перед приговором просвещенной нации. Тем не менее, я позволяю себе надеяться или предполагать, что итальянцы не ставят скучное однообразие сонетов и элегий на одном уровне с великими произведениями своих эпических поэтов, с оригинальной дикостью Данте, с правильной красотой произведений Тассо и с безграничным разнообразием содержания в произведениях неподражаемого Ариосто. Я еще менее способен судить о достоинствах любовника и не могу сильно интересоваться метафизической страстью к нимфе, которая была так воздушна, что иные сомневались в ее существовании, и к Матроне, которая была так плодовита, что народила 11 законных детей, между тем, как ее нежный любовник вздыхал и пел у Ваклюзского источника. Но в глазах Петрарки и тех его соотечественников, у которых были более серьезные вкусы, его любовь была грехом, а его итальянские стихи были легкомысленной забавой. Написанные им на латинском языке философские, поэтические и ораторские произведения доставили ему более прочную славу, которая скоро распространилась из Авиньона по Франции и по Италии. Во всех городах стало увеличиваться число его друзей и последователей. И хотя тяжеловесный том его сочинений оставлен теперь в ненарушимом покое, мы должны из признательности воздавать должную похвалу человеку, который своими поучениями и своим примером воскресил вкус и прилежание писателей, славившихся в веке Августа. Со своей ранней молодости Петрарка мечтал о лаврах, которыми венчают поэтов. Императорским декретом было установлено, что тот, кто удостоился академических почестей на трех факультетах, признавался знатоком или доктором поэтического искусства. А германскими цезарями был впервые придуман титул поэта-лауреата, который до сих пор употребляется при английском дворе скорее по привычке, чем для удовлетворения тщеславия. У древних народов существовало обыкновение награждать того, кто выходил победителем из музыкальных состязаний. Вергилий и Гораций, как полагают, были увенчаны в Капитолии. Это разжигало в латинском барде соревнования. А лавры казались ему тем более привлекательными, что их название имело сходство с именем его возлюбленной. Этим двум целям его желаний придавали особую цену трудности, с которыми было сопряжено их достижение. И если целомудрие или благоразумие Лауры было непоколебимо, зато он мог похвастаться тем, что насладился нимфой поэзии. Его тщеславие было не самого деликатного свойства, так как он хвалился успехом своих собственных усилий. Его имя было популярно, его друзья были деятельны, его ловкость и терпеливость одержали верх над явной или тайной оппозицией, которую он встречал со стороны зависти и предрассудков. На 36-м году его жизни ему было предложено то, что было целью его желаний. И в то время, как он жил в своем Ваклюзском уединении, он получил в один и тот же день одинаковое официальное предложение и от Римского сената, и от Парижского университета. Конечно, и ученость богословской школы, и невежество буйного римского населения едва ли имели право награждать тем идеальным, но бессмертным венком, которого может ожидать гений от невынужденного одобрения со стороны публики и потомства. Но Петрарка устранил от себя это неудобное соображение и после непродолжительного колебания отдал предпочтение приглашению, исходившему от всемирной митрополии. Обряд его венчания был совершен в Капитолии верховным сановником республики, который был его другом и покровителем. 12 одетых в красные платья юных патрициев были выстроены в ряд. В процессии участвовали 6 одетых в зеленые платья представителей самых знатных семейств с гирляндами в руках. Окруженный князьями и знатью, родственник Колонна, сенатор граф Альгвилара, воссел на своем троне, и Петрарка встал со своего места по зову Герольда. После того, как поэт произнес речь, для которой служил темой один текст из Вергилия, и после того, как он 3 раза пожелал Риму благоденствия, он стал на колени перед троном. Тогда сенатор вручил ему лавровый венок, присоединив к этому подарку еще более ценное заявление: «Это награда за заслуги». Народ прокричал: «Долгая жизнь Капитолию и поэту!» Написанный Петраркой сонет в честь Рима был принят за гениальное вдохновение и за выражение признательности. А после того, как вся процессия побывала в Ватикане, светский венок был повешен перед ракой святого Петра. В поднесенном Петрарке документе или дипломе снова ожили названия и прерогативы поэта-лауреата, о которых уже не слышалось в Капитолии в течение 13 столетий. Петрарка получил пожизненное право надевать на свою голову по своему усмотрению венок лавровый или миртовый, или из плюща, носить одежду поэта и поучать, спорить, объяснять и сочинять, не стесняясь ни выбором места, ни выбором литературного сюжета. Эта привилегия была одобрена сенатом и народом, а данное Петрарке звание гражданина было наградой за его преданность Риму. Его осыпали почестями, но он был достоин этих почестей. Изучая произведения Цицерона и Ливия, он впитал в себя идеи древних патриотов, а его пылкая фантазия обращала всякую мысль в пылкое чувство и всякое чувство в страсть. Вид семи холмов и их величественных развалин укрепил в нем эти сильные впечатления, и он привязался к щедрой стране, которая увенчала его и усыновила.